«А ну, отвечай!» — взял мальчишку за тощие плечи, тряхнул. «Катару?» «Даре да? Даре акутта?» Примечание. «Говори, кто такой, кто прислал?» «Искаженный японский». Конец примечания. Стервец смотрел на огромного краснолицего американца немигающим взглядом. Задранное кверху личико, узкое остроносое, было бесстрастным, непроницаемым. «Хорек, чистый хорек», — подумал сержант. «Молчать будешь», — грозно сказал он. «Я тебе язык развяжу». «Митака?» Примечание. «Видал?» Перевод с японского. Конец примечания. Расстегнул пряжку, потянул из штанов ремень. Парнишка, лет 8 ему было, никак не больше, глядел на Локстона все так же безразлично, даже устало, будто маленький старичок. «Ну!» — рявкнул на него сержант страшным голосом. Но странный ребенок не испугался, а вроде как даже развеселился. Во всяком случае, его губы поползли в стороны, словно он не мог сдержать улыбки. Изо рта высунулась черная трубочка, что-то свистнуло, и сержанту показалось, что его в грудь ужалила оса. Он удивленно посмотрел. Из рубашки, где сердце что-то торчало, поблескивало. Не как иголка. Но откуда она взялась? Хотел выдернуть, но почему-то не смог поднять рук. Потом все загудело, загрохотало, и Уолтер обнаружил, что лежит на полу. Паренек, на которого он только что смотрел сверху, теперь навис над ним, огромный, заслоняющий собой весь потолок. Неправдоподобных размеров ручище потянулось к низу, становясь все больше и больше. Потом стало темно, пропали все звуки. Легкие пальцы шарили по груди. Это было щекотно. Зрение первым, последним умирает осязание. Голова с плеч. В сумерках, на исходе длинного дня, Асагава наведался к 37-му пирсу. Причал был особенный, полицейский, для арестованных лодок. Там уже третью неделю стояла Каппа-Марву, большая рыбацкая шаланда, задержанная по подозрению в контрабанде. В последнее время вдоль залива повадились шастать джонки из Гонконга и Аумыня. Курсировали в нейтральных водах, ждали безлунной ночи, когда с берега подойдут быстроходные лодки и заберут ящики с вином, мешки с кофе, тюки табака, плетенные короба с опиумом. Братья Сакаи, чья шаланда, попались и теперь сидели в тюрьме, а их суденышку инспектор придумал полезное применение. Осмотрел трюм. Сухой, просторный. Сразу видно, что рыбу тут давно не перевозили. Тесновато, конечно, и жестко, но ничего, не князь. Хотя нет, как раз князь, поневоле улыбнулся Асагава. А придумал он вот что. Забрав у вице-консула важного свидетеля, посадить его в трюм Каппа-Мару, отогнать лодку подальше от берега, бросить якорь. Руль и парус забрать с собой, капстан запереть, чтоб князю сморфинного дурмана не взбрело в голову поднять якорь. Пусть покачается на волнах денек-другой, не сбежит, и никто его не тронет. А на причал надо будет поставить караульного, мол, для присмотра за конфискованными плавучими средствами. Сейчас, в непозднее время, около причала маячили люди, но перед рассветом здесь не будет ни души, должно пройти гладко. Убедившись, что с шаландой все в порядке, инспектор отправился во свояси. Минувшая ночь и последовавший за нею день были полны событий. У каждого человека в жизни обязательно есть момент, который является высшей точкой его существования. Очень часто ты не отдаешь себе в этом отчете, и лишь потом, оглядываясь назад, спохватываешься. Вот ведь оно то самое, ради чего я, должно быть, родился на свет. Но уж поздно, туда не вернешься и ничего не поправишь. Асагава же знал, что переживает высший момент своей жизни именно сейчас, и был твердо намерен не разочаровать карму. Кто бы мог подумать, что сын и внук обыкновенного Йорики окажется в центре большой политики, будет держать в своих руках судьбу империи? Разве не от него зависит, куда повернет Япония? Что за сила станет ею править? Бахвалиться было не в характере инспектора, но нынче день и в самом деле был особенный. Таким днем можно гордиться. Вот он и позволил себе немножко погордиться, ведь не в служе. Начальник прибрежного участка Якогамской туземной полиции жил на холме Ногое, снимал номер в гостинице «Момоя». Заведение было из скромных, но опрятное, плата несущественная, стол выше всяких похвал, на первом этаже находилась отличная лапшевня. Кроме того, имелось и еще одно обстоятельство немалого для холостого мужчины значения. Это самое обстоятельство, оно было женского пола и звалось Эмико, ему-то, или вернее ей-то, и принадлежало Момоя, сразу же самолично принесло в комнату ужин. Асагава, сменивший тесную европейскую одежду на тонкую юкату, сидел на подушке и блаженно смотрел, как хлопочет Эмико, посыпает горячую лапшу порошком из сушеных водорослей, наливает из кувшинчика подогретый саке. Калинкоровая папка с документами была спрятана под расстеленный тюфяк. Она не ушла и после того, как инспектор, поблагодарив, принялся шумно всасывать обжигающую соба, то и дело подхватывая палочками из отдельной плошки свою любимую маринованную редьку. Судя по румянцу на щеках Эмико, по опущенному взгляду, было понятно, что она пребывает в любовном томлении. Хоть Асагава смертельно устал, да и до рассвета следовало хоть сколько-то поспать, обижать женщину было невежливо. Поэтому, закончив трапезу чашкой превосходного ячменного чая, он произнес фразу, которая имела для них обоих особенный смысл. «Какая ты сегодня красивая!» Эмика вспыхнула, прикрыла лицо широким рукавом, прошелестела. «Ах, зачем вы такое говорите?» А сама уже развязывала шнурок, которым был закреплен пояс кимоно. «Иди сюда», — протянул к ней руки инспектор. «Нехорошо. Посетители ждут», — лепетала она глухим от страсти голосом и одну за другой тянула шпильки из волос. От нетерпения даже не размотала до конца пояс, высвободила одно плечо, другое, порывисто стянула кимоно через голову самым неграциозным образом. Такой-то она ему больше всего и нравилась. Жаль, что сегодня любовь ему не в радость. «Ждала всю прошлую ночь», — прошептала она, переползая на четвереньках на ложе. Асагава покосился, не торчит ли из-под тащеватого футона папка, и лег первым. Когда Эмико со стоном опустилась на него сверху, в позвоночник впился жесткий угол и довольно ощутимо, но делать нечего, пришлось терпеть. Но вот долг вежливости был исполнен, и хозяйка упорхнула, Асагава, кряхтя, растер вмятину на спине и задул лампу. По неизменной с самого детства привычке лег на бок, положил под щеку ладонь и немедленно уснул. Через бумажные перегородки доносились всевозможные звуки. В харчевне галдели клиенты, по лестнице скользили служанки, в соседнем номере храпел сосед, торговец рисом. Весь этот шум был обычным и спать не мешал, хотя сон у инспектора был чуткий. Когда с потолка на циновку упал таракан, Асагава сразу открыл глаза, и рука сама собой нырнула под деревянную подушку, где лежал револьвер. Во второй раз инспектор проснулся от того, что задребезжала крышка на маленьком фарфоровом чайнике, который он всегда ставил перед изголовьем. Землетрясение, но совсем маленькое, сразу понял Асагава и опять уснул. После третьего пробуждения заснуть уже не довелось. В лапшевне творилось нечто из ряда вон выходящее. Кто-то орал истошным голосом, трещала мебель, а потом донесся пронзительный крик хозяйки: «Асагава-сан!» «Значит, нужно спуститься. По пустякам Эмику тревожить его не стало бы. Должно быть, снова буянят иностранные матросы, как в тот раз. В последнее время повадились шляться по туземным кварталам, там выпивка дешевле». Инспектор со вздохом поднялся, натянул юкату. Револьвер брать не стал, незачем. Вместо огнестрельного оружия прихватил дзитте, железный штырь с двумя закорючками по бокам. В прежние времена таким отражали удар меча, но дзитте годился и чтоб отбить нож или просто стукнуть по башке. Этим орудием Асагава владел в совершенстве. Папку в комнате оставлять не стал, сунул сзади за пояс. К облегчению инспектора буянили не иностранцы, а двое японцев. По виду обыкновенные темпира, шантропа самого мелкого пошиба. Не якудза, а так, крикуны. Но сильно пьяные и в кураже. Стол перевернут, разбито несколько мисок, у старого корзинчика яити, который часто засиживался допоздна, расквашен нос. Других посетителей нет, видно, разбежались. Только в углу сидит какой-то рыбак с медно-бурой, прокопченной ветрами мордой. Этому хоть бы что, знай, тянет палочками лапшу, по сторонам не смотрит. «Это Асагава Доно, главный начальник полиции. Ну, теперь вы за все ответите!» — крикнула Эмико, которой, кажется, тоже досталось, прическа съехала на сторону и рукав надорван. Подействовала. Один темпира с красной повязкой на голове попятился к двери. «Не подходи! Мы не местные! Уйдем, больше нас здесь не увидишь!» И выхватил из-за пазухи нож, чтоб полицейский не совался. «Как уйдем?» — взвизгнула Эмико. «А кто платить будет? Сколько посуду перебили? И стол пополам треснул!» Кинулась на обидчиков с кулаками бесстрашная. Но второй буян с глубокими оспинами на лице наотмашь врезал ей по уху, и бедняжка грохнулась на пол без чувств. Старый Яити, вжав голову в плечи, кинулся вон из харчевни. Асагава и так не выпустил бы мерзавцев, но Заимико решил проучить их как следует. Первым делом подбежал к двери и загородил проход, чтобы не удрали. Те двое переглянулись. Красный поднял нож на уровень плеча, рябой вытащил оружие посерьезней, короткий меч вакидзаси. «А ну, разом!» — крикнул он, и оба одновременно бросились на Асагаву. Только где им было тягаться с мастером дзитте? Удар ножа он отбил попросту локтем, а клинок меча зацепил крюком, рванул, и викадзаси отлетел в дальний угол. Не теряя ни единого мгновения, Асагава приложил красного железным концом по запястью, выбил нож. Рябой ретировался к стойке, уперся в нее спиной. Другой темпира прижался к нему. Больше не шумели, руками не размахивали, рожи у обоих посерели от страха. Асагава не спеша направился к ним, помахивая своим орудием. «Прежде чем вы отправитесь в участок, я немного поучу вас, как нужно вести себя в приличных заведениях», — сказал он, свирепея от мысли, что выспаться так и не получилось. Тем временем медномордый рыбак допил из миски остатки бульона, вытер рот рукавом. Наклонившись, поднял с пола вакидзаси, взвесил на ладони и вдруг, безо всякого замаха, метнул. Клинок вошел в спину инспектора чуть выше коленкоровой папки. Асагава обернулся, лицо его было сердитым и недоуменным. Покачнулся, с трудом удерживаясь на ногах. Тогда темпира в красной повязке молниеносным движением выхватил из-под одежды короткий прямой меч, легко, будто отмахиваясь от мухи, дернул рукой слева направо, и голова инспектора соскочила с плеч, весело покатилась по полу. даже слетев с плеч, несколько секунд еще живет голова. Фотокарточка жены. В слове «булкакс», если писать его слоговой азбукой, получалось 6 букв. Бу-ру-ко-ку-су. В кружочке, расположенном в центре таинственной схемы, значка было только 2. Впрочем, это ничего не значило. Японцы любят сокращать слишком длинные иностранные слова и фамилии, причем как раз до первых 2 слогов. Стало быть, в кружке написано «Бу-ру». Доктор положил на стол еще с вечера приготовленную тетрадь, записи 5-летней давности, посвященные истории японских ниндзя. Секретная азбука клана профессиональных убийц была именно там, тщательно скопированная из одного старинного трактата. Мирно сияла зеленая лампа, по углам кабинета густели уютные тени, дом спал. Обе дочки, Бет и Кэт, уже помолились, легли спать. По давно заведенному обычаю, которым Твикс очень дорожил, перед сном пришли поцеловать отца, Бет в правую щеку, Кэт в левую. Старшая превратилась в настоящую красавицу, вылитая покойница Дженни, подумал Твикс. Эта мысль приходила к нему каждый вечер, когда он желал дочкам доброй ночи. Кэт была гадким утенком, и, судя по широченному рту и длинному носу, красоткой не станет, но за нее он тревожился меньше, чем за старшую. Та молчунья, ей бы все романы читать, а эта живая, веселая, молодым людям такие нравятся. Уже несколько раз повторялось одно и то же. Появится у Бет какой-нибудь ухажер, а потом, глядишь, взял и переметнулся к младшей сестре, с ней проще и веселей. Средневековые ниндзя для тайной переписки использовали не общепринятые иероглифы, а особую азбуку, так называемые буквы синдай, очень древнее письмо, напоминающее следы, какие оставляет проползшая по мокрому песку змея. Ну-ка посмотрим, как этими каракулями пишется знак «Бу». Вот он. Теперь «Ру». Он выглядит так. А что в кружке? Совсем другие значки. Первый похож на 3 змейки. Второй — на целый клубок змей. Погоди-ка, сэр. Обе эти закорючки в азбуке тоже есть. Первая — это слог «то», вторая — слог «ну» или просто «н». Твикс озадаченно почесал переносицу. Какое еще то-ну? Причем здесь то-ну? Не складывается. Видимо, записи в схеме не просто сделаны секретной азбукой ниндзя, но еще и дополнительно зашифрованы. Одна буква означает другую. Что ж, так еще интересней. Доктор плотоядно побарабанил пальцами по столу, предвкушая долгую и увлекательную работу. Отпил из стакана крепкого чаю, потер ладони. «Вперед, сэр!» Из всех наслаждений, отпущенных человеку, самое изысканное — шевелить мозгами. «И так, и так, и так. Нам известно, что «бу» «суга» обозначает буквой «то», а «ру» — буквой «ну». В других кружках эти значки тоже встречаются. Первый — 3 раза, второй — 1 раз. Идем дальше. Он взял лупу, всмотрелся в кружок внимательней. Что это за малюсенькие черточки над 3 змейками? Грязь? Нет, это написано тушью. Похоже на «нигори» — знак озвончения, при помощи которого слог «ка» превращается в «га», «та» — в «да», «са» — в «дза». Все правильно. «Бу» — слог звонкий. Обязательно должно быть «нигори». Твикс задумчиво срисовал кружок, и в нем два значка. Без шифровки это читалось бы так. «То» со звончением, иначе говоря, «до», плюс «ну» или «н». «Погодите, погодите». Доктор взволнованно потер лысину, приподнялся на стуле, но тут, в самый ключевой момент, тихонько заурчал прикрепленный над столом ночной звонок, собственноручное изобретение Ланселота Твикса. Электрические провода были протянуты от дверного звонка в кабинет и спальню, чтобы поздние пациенты не будили девочек. Раздосадованно он направился к двери, но не дошел. Остановился в коридоре. Нельзя. Мистер Сагава строго-настрого предупреждал. Никаких ночных визитеров. Дверь никому не открывать. «Доктор, это вы?» — донеслось из-за двери. «Доктор Твикс, я увидел табличку на вашей двери. Ради бога, помогите!» Взволнованный, чуть не плачущий мужской голос с японским акцентом. «Я Джонатан Ямада, старший приказчик фирмы Simon Evers and Company. Ради Господа нашего Иисуса, откройте!» «Да что случилось?» — спросил Твикс, и не думая открывать. «У моей жены начались роды, но я не акушер. Вам нужен доктор Бакл, он живет на...» «Я знаю, я и вез жену к мистеру Баклу, но перевернулась коляска, здесь, за углом, доктор, умоляю, у нее рана на голове, кровь, она умрет, доктор!» Раздалось сдавленное глухое рыдание. Если б что другое, Ланселот Твикс, наверное, не открыл бы, ибо был человеком слова, но вспомнилась бедняжка Дженни, собственная беспомощность и безысходное отчаяние. «Сейчас, сейчас!» Он приоткрыл дверь, не снимая цепочки, увидел пухлого японца в котелке и сюртуке с трясущимся, залитым слезами лицом. Тот немедленно повалился на колени, воздел к доктору руки. «Умоляю, скорее!» Больше на улице никого не было. «Знаете, я нездоров», — смущенно пробормотал Твикс. «На улице Хоммура-Дори живет доктор Альберти, отличный хирург. Это всего 10 минут отсюда. Пока я буду бежать туда, моя жена истечет кровью. Спасите!» «Ну что с вами будешь делать?» Слово, конечно, нужно держать, но есть ведь еще и врачебная клятва. Со вздохом он снял цепочку. Приказчик Джонатан Ямада всхлипнул. «Благодарю, благодарю. Позвольте поцеловать вашу руку. Глупости. Входите, я только переобуюсь и возьму инструменты. Подождите в прихожей, это 1 минута». Доктор быстро направился в кабинет взять саквояж и прикрыть секретную схему. «Или лучше захватить ее с собой. Нет, наверное, не стоит». Приказчик то ли не расслышал, что ему следует дожидаться в прихожей, то ли плохо соображал от волнения, так и тащился за доктором, все лепеча что-то о поцелуе и о руке. На пороге кабинета воскликнул: «По крайней мере, позвольте пожать вашу благородную руку! Это ради бога!» Твикс протянул ему ладонь, левой кистью взялся за створку двери. «Я должен на секунду уединиться!» Расчувствовавшийся Джонатан Ямада стиснул руку доктора, что было мочи. «Ой!» — вскрикнул Твикс. «Больно!» — поднес руку к глазам. На нижней фаланге среднего пальца выступила капелька крови. Приказчик засуетился. «Ради бога, простите, у меня перстень старинный, родовой. Иногда проворачивается, великоват. Оцарапал, оцарапал. Ах, ах, мне нет прощения. Я перевяжу, я платком, он чистый. Не нужна ерунда!» — поморщился Твикс, зализывая ранку языком. «Так я сейчас, обождите». Прикрыл за собой дверь, подошел к столу и вдруг подкачнулся, что-то потемнело в глазах, схватился руками за край столешницы. А приказчик, оказывается, не остался в коридоре, тоже влез в кабинет и теперь бесцеремонно шарил среди бумаг. Взял схему, поднес к глазам, кивнул. Но Твиксу сейчас было не до странного поведения Джонатана Ямады. Доктор чувствовал себя совсем нехорошо. Он смотрел на фотопортрет Дженни, что стоял на тумбочке, помещенной в серебряную раму, и не мог оторвать от карточки взгляда. Подретушированная жена тоже смотрела на Ланселота, улыбалась ему доверчиво и ласково. Все меняется, но не лицо на старой фотокарточке. Дон-дон. Эраст Петрович спал недолго, то и дело поглядывая на часы, а в половине четвертого тихонько встал. С полминуты смотрел на спящую Оюми, испытывая чрезвычайно сильное чувство, которое было бы непросто выразить словами. Никогда еще мир не казался ему таким хрупким и одновременно таким прочным. Он мог рассыпаться стеклянными осколками от малейшего дуновения ветра, а мог и выдержать напор самого неистового урагана. Сапоги титулярный советник надел в коридоре, тронул за плечо Масу, который сидел на полу перед кладовкой, опустив подбородок на грудь. Тот сразу вскинулся. «Иди спать», — шепотом сказал Фандорин. «Неру, теперь я покараулю». «Ай!» — Маса зевнул, отправился к себе в комнату. Подождав, пока оттуда донесется мирное с причмокиванием сопение, ждать пришлось не долей минуты, Эраст Петрович вошел князю. Кажется, Анакодзи успел неплохо обжиться в своем убежище. Полки с масиными припасами и хозяйственными мелочами были завешены одеялом. На полу стояла погашенная лампа, на пустом ящике остатки ужина. Сам князь безмятежно спал, приоткрыв в полуулыбке тонкие губы. Судя по всему, его сиятельство пребывал во власти каких-то сладострастных сновидений. После Оюми смотреть на спящего человека, да еще такого несимпатичного, Эрасту Петровичу показалось кощунством, к тому же происхождение чудесных сновидений сомнений не вызывало, у подушки поблескивал пустой шприц. «Вставайте!» — Фандорин потряс свидетеля за плечи. «Это я, не пугайтесь!» Но Анакодзе и не думал пугаться. Открыв мутные глаза, он улыбнулся еще шире. Действие наркотика продолжалось. «Вставайте, одевайтесь, мы уходим». «На прогулку!» — хихикнул князь. «С вами, мой дорогой друг, хоть на край света!» Натягивая панталоны и штиблеты, пританцовывал, вертелся, да еще безумолку стрекотал. Пришлось сказать, чтобы не шумел. Из дома Фандорин вывел беспокойного спутника под локоть. Вторую руку на всякий случай держал в кармане, на рукоятке герстоля, но вынимать револьвер не стал, чтобы не пугать князя. Моросил дождь, пахло туманом. От свежего воздуха Анакодзи начал понемногу приходить в себя. Заглядывался на пустынную набережную и спросил: «Куда вы меня ведете?» «В более надежное место», — объяснил титулярный советник, и Анакодзи сразу успокоился. «А я слышал в вашей квартире женский голос», — лукаво проговорил он. «И этот голос показался мне знакомым, очень знакомым. Не ваше дело». До 37-го пирса идти было долго. Дурман из князя успел выветриться. Он уже не болтал, все чаще нервно озирался по сторонам, но больше ни о чем не спрашивал. Должно быть, свидетелю сделалось холодно, его плечи мелко подрагивали, а может быть, дрожь была следствием укола. Кажется, пришли. На низком гадауне Фандорин увидел намалеванные белой краской цифры 37. От берега в море тянулся длинный причал, начало которого было освещено фонарем, а конец терялся во мраке. Там поскрипывали швартовочные канаты, чернели силуэты лодок. Под ногами гулко зарокотали доски, где-то внизу плескалась вода. Тьма была не такой уж кромешной, небо начинало сереть в предвкушении рассвета. Наконец показалась оконечность пирса. Там торчала мачта большой лодки, а перед нею, на канатном пале, сидел Асагава в полицейской форме. Было видно кепи и широкий плащ с пелериной. Эраст Петрович облегченно выпустил локоть спутника, махнул инспектору рукой. Тот тоже помахал в ответ. Идти до лодки оставалось шагов 20. «Как странно», — подумал вдруг титулярный советник, — «почему он не поднялся нам навстречу?» «Постойте-ка», — сказал Фондорин князю и сам остановился. Тут сидящий встал, и оказалось, что ростом он гораздо ниже Асагавы. Прислал вместо себя другого полицейского, пронеслось в голове Эраста Петровича, а рука уже тянула из кармана револьвер, береженного Бог бережет. Дальше произошло невероятное. Полицейский сдернул с головы кепи, сбросил плащ, и его не стало. Под одеждой никого не было, одна чернота. Князь тонко вскрикнул, да и Фондорина охватил мистический ужас. Но в следующее мгновение мрак шевельнулся, и стало видно силуэт в черном. Он быстро приближался. «Ниндзя!» С истошным воплем Анакодзи кинулся на утек, а вице-консул вскинул герстель и выстрелил. Черная фигура бежала не прямо, а зигзагами, то приседая, то отпрыгивая, и проделывала все эти маневры с непостижимой быстротой. Фондорин не успевал перемещать дуло. Второй выстрел, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Неужто ни одна пуля не достигла цели? Ведь расстояние всего 15, 10, 5 шагов. Оказавшись в непосредственной близости от Эраста Петровича, человек-невидимка высоко подскочил и ногой выбил герстель, впрочем, уже бесполезный, из руки ошарашенного Фондорина. Револьвер загрохотал по деревянному настилу, а вице-консул увидел прямо перед собой в прорезях черной маски два глаза, будто два раскаленных уголька. Увидев эти глаза один раз, забыть их было невозможно. «Он! Это он!» «Укротитель змей, человек без лица, он жив!» Не понимая, как такое возможно, и вообще ничего уже не понимая, титулярный советник все же не намеревался отдавать свою жизнь задешево. Снова, как сугой, принял боевую стойку и... Ура! Сумел отбить локтем первый удар, нанесенный ногой. Теперь, согласно науке дзюдзюцу, следовало развить успех, перейти в атаку. Эраст Петрович сделал выпад, скорее уместный в боксе, но в противника не попал. Тот пропустил кулак над собой, пружинисто распрямился, и ноги Фондорина оторвались от причала. Титулярный советник летел, переворачиваясь в воздухе, и пока этот удивительный полет продолжался, ни о чем не думал. Потом, когда ударился головой о край причала, тем более увидел вспышку, услышал крайне неприятный треск, и все. Но холодная вода, в которую с громким плеском упало тело побежденного вице-консула, вернула его в чувство. И первая мысль, еще до того, как вынырнул на поверхность, была «почему не убил?» «Булкакс наверняка приказал меня убить». По лицу стекала кровь, звенела в ушах. Но терять сознание Эраст Петрович не собирался. Ухватившись за скользкое бревно, он вцепился в поперечную сваю, подтянулся, кое-как вскарабкался на пирс. Сквозь шум и плавающие перед глазами огненные круги пробилась вторая мысль, что князь успел ли сбежать. Время на это у него было. Если успел, то где и как его теперь искать? Но искать князя было не нужно. Эраст Петрович понял это, когда вдали под единственным фонарем увидел темную кучу, будто набросали груду тряпья. Пошатываясь, закрыв пальцами кровоточащую ссадину, Фондорин шел по причалу. Про человека-невидимку не думал, потому что твердо знал, если б тот хотел его убить, убил бы. Прожигатель жизни лежал лицом вниз. Над воротником, глубоко уйдя в шею, блестела стальная звездочка. Титулярный советник выдернул ее двумя пальцами, из раны сразу засочилась кровь. «Метательное оружие», — догадался вице-консул, осторожно коснувшись остро наточенных краев звездочки, «и, похоже, чем-то смазано». Снова поразился. Зачем человек-невидимка рисковал, уворачиваясь от пуль? Ведь мог кинуть эту штуковину, и дело с концом. Наклонился. От резкого движения все вокруг закачалось. Перевернул мертвеца на спину. и увидел, что Анакодзи еще жив. В открытых глазах плескался ужас, трепещущие губы ловили воздух. «Нандзя! Нандзя!» «Что это? Что это?» — пролепетал умирающий. Должно быть, так и не понял, что за напасть с ним приключилась. Бежал, сломя голову, ничего вокруг не видел, вдруг удар ниже затылка. «Это был ниндзя! Его подослал Бултакс», — сказал Фандорин, борясь с головокружением. «Я отвезу вас к врачу, к доктору Твиксу». Но было очевидно, что никакой врач князю не поможет. У того уже зрачки закатывались. Вдруг он сморщился, напряг все свои силы и медленно, но отчетливо произнес: «Не Бултакс, Дон...» «Что?» «Дон Цурумаки». И все. Челюсть, дрогнув, отвисла. Из-под приоткрытых век виднелись одни белки. В ушибленной голове титулярного советника застучало «дон-дон-дон». Жизнь звучит так. «Динь-динь», «теребом», «ку-ку», а в конце «дон-дон». Голова болит. Фандорину показалось, что он прилег на доски всего на полминуты. Переждать острый приступ головокружения, но, вновь открыв глаза, он обнаружил, что лежит у себя в спальне на кровати, совершенно раздетый и укрытый одеялом, а с обеих сторон над ним склонены две узкоглазых головы. Одна круглая, с щеточкой коротко стриженных волос, другая узкая при аккуратном проборе. То были Маса и сирота, смотревшие на титулярного советника с одинаковым выражением крайней тревоги. «Что со мной?» — с трудом выговорил Эраст Петрович, еле ворочая сухим языком. Простой вопрос вызвал целую дискуссию по-японски, после которой японцы кивнули друг другу, словно о чем-то сговорившись, и письмоводитель осторожно начал. «На рассвете госпожа О'Юми растолкала вашего слугу, сказала: „С господином плохо, я чувствую, идем скорей“. Побежала вдоль набережной в сторону грузовых пирсов, Масахира за ней. Он говорит, что она бежала и все смотрела на причалы. На одном из самых дальних, уже в туземном городе, они нашли вас лежащим без сознания, в крови». Фандорин посмотрел на Массу, тот со значением прищурился. «Ага», — понял Эраст Петрович, — «про то, что рядом лежало мертвое тело, сироте не рассказали. Это правильно. Но откуда О'Юми узнала, что я попал в беду? И как догадалась, что меня нужно искать на берегу?» «Удивительная женщина! Где она?» Он посмотрел вокруг, но в комнате ее не было. «Госпожа О'Юми сделала что-то, кажется, прижала какую-то вену, и кровотечение остановилось. Тогда она оторвала полосу от платья, перевязала вас, приказала слуге нести вас домой, а сама не вернулась. Она сказала, что срочно нужен отвар какой-то горной травы. Масахира не запомнил название. Мол, если не выпить этого снадобья, то кровь в голове засохнет, превратится в камешек, и через некоторое время господин может умереть. Слуга донес вас до границы сеттельмента, и там ему повезло встретить раннего рикшу. Ну, а утром к вам в квартиру вбежал господин консул, увидел, что вы лежите без сознания, перевязанный, накричал на слугу, вызвал меня, послал за доктором. Я отправился к мистеру Твиксу, зная, что он ваш друг, а господин консул срочно уехал в Токио, в посольство». В рассказе было много непонятного, но больше всего Фандорина поразило странное поведение Всеволода Витальевича. «Вбежал? Чтоб церемонный Доронин с утра пораньше ворвался в квартиру к своему помощнику? Для этого должно было произойти нечто из ряда вон выходящее. Сирота замялся, не ответил. «А что, доктор Твикс?» Японцы снова переглянулись. Ответа опять не было. Масса озабоченно проговорил что-то, и письмоводитель перевел. «Вам нужно лежать. Каждый час делать примочки, а волноваться нельзя. Очень сильный ушиб головы. Так сказал доктор Альбертини». «Почему Альбертини, а не Твикс?» Оживленная дискуссия по-японски, на сей раз безо всякого перевода. Голова в самом деле ужасно болела и подташнивала, но вся эта таинственность Эрасту Петровичу начинала надоедать. Черт с ними, с докторами и консулом, имелись дела поважнее. «Маса, Асагава сон коко, хаяку!» — приказал титулярный советник. Примечание. «Маса, Асагаву сюда, скорей!» Искаженный японский. Конец примечания. Слуга захлопал глазами, испуганно покосился на сироту. Тот, предостерегающий, кашлянул. Сердце забилось часто, с каждой секундной разгоняясь все быстрее и быстрее. Эраст Петрович рывком сел на кровати, закусил губу, чтобы не вскрикнуть от боли. «Маса, одеваться!» В третьем часу пополудни Фандорин возвращался в консульство, оглушенный размерами случившейся катастрофы. Он, вероятно, был бы потрясен еще больше, если бы не постоянное головокружение и спазмы, то и дело пронизывавшее череп от виска до виска. Из-за этого титулярного советника не оставляло ощущение нереальности происходящего, какого-то тягостного кошмара. Все было слишком, до неправдоподобия ужасно, наяву так не бывает. Инспектор Асагава убит какими-то хулиганами, если верить японской полиции, случайно в бессмысленной пьяной потасовке. Сержант Локстон скончался у себя в кабинете от разрыва сердца. У доктора Твикса, как показало вскрытие, лопнул сосуд в мозгу. Все это можно было бы счесть очень маловероятным, но теоретически возможным совпадением случайностей, если бы не человек-невидимка, убивший свидетеля, и исчезновение всех трех улик. Из кабинета доктора пропала зашифрованная схема. При сержанте не обнаружили никаких клятв, писанных кровью. Про папку с донесениями, имевшуюся у инспектора, в японской полиции слышали впервые. Как только Фандорин пытался вникнуть в смысл этой чудовищной цепочки событий, головокружение усиливалось, сразу же накатывала тошнота. На то, чтобы осмыслить и выстроить версию Дон Цурумаки, сил и вовсе не было. А мучительнее всего больного вице-консула терзало исчезновение Оюми. Где она? Вернется ли? Какая к черту горная трава? Бред, бред, бред. Одновременно с Фандориным, только со стороны Мейн-стрит, к консульству подъехала двухместная курума, из которой вышли Доронин и принес же дьявол, военно-морской агент бухарцев. Заметили приближающегося вице-консула, хмуро уставились на него. «Вот он, герой!» — громко обратился капитан-лейтенант к Всеволоду Витальевичу. «Вы сказали, он без сознания, чуть ли не при смерти, а он, смотрите, каким гоголем! Ежели бы знал, не ехал бы сюда, велел явиться в Токио!» Начало не предвещало ничего хорошего. Да и откуда, собственно, было взяться хорошему? Доронин всмотрелся в белое, будто напудренное лицо своего помощника. «Как вы себя чувствуете? Зачем вы поднялись?» «Благодарю. Со мной все в порядке». Фандорин поздоровался с консулом за руку. С Бухарцевым, который демонстративно спрятал ладонь за спину, лишь обменялся неприязненным взглядом. В конце концов, служили они по разным ведомствам, а в классе состояли одном и том же, девятом, так что для чинопочитания никакого урона от этого не проистекло. Но чин чином, а положение положением, И моряк сразу же продемонстрировал, кто здесь представляет государственную власть. В консульском кабинете, не спрашиваясь, уселся на хозяйское место за письменный стол. Всеволоду Витальевичу пришлось примоститься на стуле. Фондорин остался стоять не из робости, а потому что боялся, если сядет, то после не сможет подняться. Прислонился к стене, скрестил на груди руки. «Письмоводитель! Эй, как вас там?» — крикнул в открытую дверь капитан-лейтенант. «Будьте неподалеку, можете понадобиться». «Слушаюсь», — донеслось из коридора. Доронин слегка поморщился, но промолчал. А Фондорин понял, сказано было для пущей грозности, мол, тут же, прямо сейчас, свершится суровый суд и будет вынесен приговор, останется только продиктовать. «От вашего начальника мы с его превосходительством ничего внятного не добились», — зло напористо заговорил Бухарцев, сверля Эраста Петровича взглядом. «Всеволод Витальевич лишь твердит, что за все несет ответственность сам, а толком объяснить ничего не может. Вот мне и поручено произвести дознание. Считайте, Фондорин, что в моем лице вы держите ответ перед посланником, и даже более того, перед российским государством». Титулярный советник, немного помедлив, слегка поклонился. «Перед государством, так перед государством». «Итак, первое», — прокурорским тоном продолжил капитан-лейтенант. «Якогамская туземная полиция обнаружила у каких-то складов труп князя Онокодзи, человека из высшего общества, родственника многих влиятельных особ». «У складов?» — удивился Эраст Петрович и вспомнил многозначительную гримасу своего слуги. Стало быть, прежде чем унести с пирса потерявшего сознание хозяина, он сообразил перетащить в другое место труп. Ай да маса! При осмотре бумаг скоропостижно скончавшегося начальника иностранной полиции выяснилось, что вышеупомянутый князь Онокодзи содержался под арестом в муниципальной тюрьме. Бухарцев повысил голос, чеканя каждое слово. А заключен он туда был по настоянию российского вице-консула. Что это значит, Фондорин? Что за самовольный арест, да еще такой особый? Всю правду без утайки. Лишь это может хоть в какой-то степени облегчить ожидающую вас кару. «Кары я не боюсь», — сухо произнес Эраст Петрович. «Известные мне факты сообщу, извольте. Однако прежде всего должен заявить, что действовал на собственный страх и риск, не оповещая господина консула». Агент недоверчиво усмехнулся, но перебивать не стал. Со всей возможной краткостью, однако не опуская ничего существенного, титулярный советник пересказал всю последовательность событий, объяснил резоны своих действий, а закончил перечислением ужасного итога, к которому эти действия привели. Не извинял своих ошибок, не оправдывался. Единственное послабление, которое дал самолюбию, умолчал о ложном следе, что вел от интенданта Суги к Булкаксу. Консул тоже о достопочтенном промолчал, хотя версия о британских кознях была ему хорошо известна. «Слуга умнее вас», — язвительно обронил агент, дослушав. «Догадался отволочь труп князя подальше. Не то японцы чего доброго заподозрили бы русского вице-консула в убийстве. Вас послушать, Фондорин, вы истинный патриот Отечества, герой-партизан, прямо Денис Давыдов. Только что ж вы об эскападе с Булкаксом умолчали?» «Знает», — понял Фондорин. «Ну да теперь все равно». «Да, это была моя ошибка. Я поддался на обман. Видите ли, хотел рассказать про предсмертную ложь интенданта, но Бухарцев перебил. Ошибка. Поддался на обман. Мальчишка!» какой устроил конфуз! Из-за юбки, то бишь кимоно, картель от самого Булкокса, главного правительственного советника. Кошмар! Дипломатический скандал! Здесь титулярный советник решительно перестал что-либо понимать, только схватился за стреляющий висок. «Какой картель? О чем вы?» «Мстислав Николаевич говорит о вызове, который нынче в 8 утра был доставлен от Булкокса», — пояснил Доронин. «В связи с тем, что вы были без чувств, картель пришлось принять мне. Документ составлен по всей форме, выбор оружия за вами, условие же одно — в живых останется лишь один из противников». Едва удалился секундант Булкокса, как явились из туземной полиции по поводу князя Анакодзи. «Я был вынужден немедленно отбыть в Токио, чтобы доложить его превосходительству». Фондорин кисло улыбнулся. «Вот лишнее подтверждение, что Булкокс никакой не заговорщик, не закулисный злодей, подсылающий убийц, а британский джентльмен, готовый в ответ на оскорбление подставить грудь под пулю или клинок». «Он еще улыбается!» — взорвался Бухарцев. «Опозорил звание российского дипломата и смеется. Из-за кого? Из-за какой-то продажной... Молчать!» — крикнул на капитан-лейтенанта Фондорин. «Еще одно слово, и мы с вами тоже будем стреляться до смертельного результата!» «Да его не со службы гнать. Его в сумасшедший дом нужно. В смирительную рубашку!» — пробормотал Мстислав Николаевич, но уже без прежней величественности. Стреляться до результата ему явно не хотелось. «Господа, господа!» — вмешался консул. «Мы делаем общее дело. Нам нужно найти выход из крайне неприятной ситуации. Давайте не ссориться!» «Тарас Петрович, вы сказали, что перед смертью князь назвал главой заговора дона Цурумаки?» «Да. Но зачем предпринимателю, благотворителю, стороннику прогресса убивать министра? Не умещается в голове». Надо, однако, сказать, что голова титулярного советника сейчас вообще мало что могла вмести, так мяло и сжимала ее боль. «Отчего же?» — медленно проговорил Всеволод Витальевич, потирая подбородок. «Отчего же?» «Как раз довольно логично. Цурумаки — конституционалист, сторонник парламентаризма, который откроет перед таким человеком неограниченные возможности. Окуба же был классическим приверженцем просвещенного абсолютизма. С точки зрения господина Туччи, министр был препятствием на пути общественного и экономического прогресса, если уж вы заговорили о прогрессе. Тут не было ничего лишнего. Просто новые японцы, вроде нашего с вами приятеля, привыкли решать проблемы самым простым и эффективным путем. Куда уж эффектней. Убрал с доски одну фигуру, и партия выиграна. А технических возможностей у Цурумаки было предостаточно. Во-первых, со времен гражданской войны у него сохранилась собственная гвардия, так называемые «черные куртки», которые служат ему верой и правдой. Фондорин вспомнил невидимых слуг из усадьбы на Блафе. Во-вторых, дону, по сути дела, принадлежит вся теневая Йокогама с ее притонами и злачными заведениями. А это означает тесную связь с преступным миром, с якудзой. «Да-да, Рокуэн, Горбун», — подумал Эраст Петрович. «Наконец, со времен все той же революции у дона сохранились тесные отношения с сацунскими самураями, которые вместе с ним воевали против сёгуна». Консул умолк, очевидно исчерпав аргументацию, но под воздействием его слов мозг титулярного советника наконец зашевелился, хоть и вяловато. Про шпионство и ненадежность своего приживала Цурумаки отлично знал. Из подзорной трубы, как известно, он мог наблюдать не только за звездами, но и за соседним домом, куда по ночам частенько наведывался Онокодзи. Был Дон знаком и с Сугой. Тут капитан-лейтенант нанес последний удар. А известно ли вам, господа, что несколько дней назад покойный Суга выиграл у Цурумаки в карты превосходное поместье? Мне рассказывал об этом австрийский посланник. Игра происходила у него на вилле. Эти сведения нам чем-нибудь помогут? Примечательно, что после упоминания о дуэли тон морского агента совершенно изменился. Теперь в нем преобладала не надменность, а государственная озабоченность интересами Отечества. О да, новость, сообщенная Бухарцевым, значила очень многое. Эраст Петрович со стоном схватился за голову. Ведь Асагава собирался выяснить, кто именно проиграл интенданту усадьбу, но самозванные сыщики слишком увлеклись игрой в казаки-разбойники. А между тем ларчик открывался совсем просто. Сколько совершено роковых, непростительных ошибок! Теперь не осталось ни одного доказательства. Все три улики уничтожены. Единственный свидетель, который многое знал и был готов говорить, убит.